Анна решительно покачала головой. «А он как раз напротив. Понимаешь, Ир, я не столько умом, сколько сердцем чувствую, что он очень хороший, нравственно добротный человек, хотя сам и не осознает своих добродетелей. Все время смотрится в кривое зеркало. Причем оно такое мутное, что тошно становится. И что за несправедливость, что ему все не те бабы в жизни попадались? Он себя не любит, и его никто не любит. Вот и будь счастливым». Сейчас Ходоров решился на поступок, за который мог бы себя потом уважать. И вот на тебе. Попался, сам себя перехитрил. Но сейчас вот так вот сразу сказать себе «отбой, возвращаюсь на круги своя» для него будет чревато такой жуткой депрессией, что он от инфаркта загнется. Больно мне за него, Ирк. Но и за решеткой держать его нельзя. Неправильно с точки зрения закона, да и опасно, разве нет? Ты говоришь, Рыжику передали дело. Ты его переубеждать не станешь? Жуколев парень старательный. Напишет то, что ему начальники скажут. Но посмотрим, посмотрим. Анна достала из сумки портреты с кривой усмешкой и вгляделась уже в тысячный, наверное, раз. «Ну ты посмотри, Ира, себе удивляюсь. Как я сразу не разглядела?» Протянула листы журналистки. «И ведь ни один не признал». «И все-таки мне трудно в это поверить». Ираида отвела руку с карточками подальше от глаз, сощурилась. Чужие, да, могли не увидеть очевидного. Забыть мелькнувшее лицо, в конце концов. Но чтоб жена, чтоб любовница не узнала. Нет, Анюта, это невозможно. Потише, пожалуйста, или ты в полголоса не умеешь? Ларина бросила взгляд на сидящих напротив, но толстухам-пенсионеркам было не до того, чтобы слушать кого-то еще, кроме себя. Сблизив седые, покрытые цветастыми платочками головы, пожилые дачницы увлеченно обменивались мнениями на темы неблагодарности взрослых детей. Разногласий на сей счет у них как будто не было. Зато в жгучих примерах из жизни недостатка не ощущалось. Так что Анна осторожничала зря. «Ладно, зануда, могу и тише». Хоть ты режь меня, но бабы его должны были опознать, и Безволосова. Значит, не захотели. Согласна? Знаешь, Ира, мне кажется, что жена подсознательно противилась самой мысли, что Ходоров жив. Даже если и возникло подозрение, что преступник с обритой башкой на фото ее муж, она его с порога отвергла. Не хотела узнавать и не узнала. Самовнушение — великая штука. Сама знаешь, если человек чего-то страстно хочет и, главное, верит, что это будет, ну, скажем, разглядеть образ Божьей Матери в облаках, то для него желаемое может стать явью. И ведь не переубедишь после. Для Нины исчезновение Ходорова стало счастливым избавлением. Так просто. Так безболезненно вдруг решились житейские проблемы. И с квартирой для взрослой дочери, и с машиной для поездок на дачу, и с самой дачей, у которой появился, наконец, настоящий хозяин. А у дочки глаза застят собственные проблемы. Она ведь по существу и не взглянула на фотокарточку. А прекрасная возлюбленная, Ираида саркастически хмыкнула. А это, пожалуй, еще Ларина тряхнула светлыми кудряшками, задумалась, припоминая. Марьяна Азарина, бывшая актриса, с собой владеет. Но сам факт, что она сразу же дала дёру из Самары, как только узнала от меня, что Ходоров, может, еще и жив, сам этот факт говорит, по-моему, что она утвердилась в своей догадке. на карточке он. Тоже, наверное, поначалу не хотелось верить, но пришлось. Баба она практичная и без иллюзий. Ясно, как божий день, что узнала. Ну, а если этот самый Джига разглядел твоего писателя? Ты только представь себе. Он уже успокоился, что самого опасного свидетеля его делишек с прокурором и барабашем больше нет. О дневнике Ходорова он вообще понятия не имеет. А всякие там словеса, которые этот писак нагородил на допросе в прокуратуре, никто подтвердить не может, даже он сам, поскольку уже покойник. И вдруг живой. А что это значит? Сегодня молчит, прикидывается черт знает кем, а завтра заявит, что Ходоров — это он и есть, и что Джига, ну и так далее. «Ты хочешь сказать вот именно?» — с жаром воскликнула Ираида и, метнув взгляд на бабок, приглушила голос. «Они его постараются убрать». Она придвинулась к Анне и совсем уже тихонько продолжила в самое ухо. «Или у вас в камере прикончат, как бы самоубийство, веревку из его же одежки сплетут, или куда-нибудь отвезут. Милиция повод придумает и ликвидирует». «Ох, и фантазии у тебя, Ирка!» Анна покачала головой и усмехнулась, но голос ее звучал не слишком-то уверенно. Некоторое время они молчали. Поезд уже приближался к конечной станции. Появились стальные конструкции строящегося нового вокзала. Пассажиры вставали с мест. «Спасибо, подружка, ты, как сейчас говорят, озвучила мои сомнения. Но я не допущу. Затем и еду». С Ираидой Ларина рассталась на привокзальной троллейбусной остановке. Городские маршруты у них были разные. Прежде чем заехать за экспертизами, Анна позвонила в горотдел милиции следователю Филимоновой, но телефон Галины Павловны был занят. Она набрала ее номер еще и еще. Троллейбусы отходили. Но в трубке, казалось, навечно поселились короткие гудки. Все же дозвонилась. Но утешило это мало. Филимонова уже поджидала машины, чтобы отвезти на завод Саммед. Вернется она оттуда, увы, поздно. «Поищи-ка майора Иваненко», — распорядилась Галина Павловна. «Кое-что из дневника я ему почитала, так что майор в курсе». «А почему ему почитали?» — откровенно удивилась Ларина. «Потому что он в отделе собственной безопасности. Вот почему». «Ты не знала, да? Так знай. Мне, пенсионерке, да еще и не из областного отдела, а из города, в кабинет генерала ломиться негоже. А Митя у него в фаворе. Найди его непременно, слышишь? Пока бегу». А телефон Иваненко не отвечал. Что ж, поехала за экспертизами. Заключения специалистов были такими, какими она и ожидала. Наличие слизистых компонентов на соскобах кровавых пятен свидетельствовали об их достаточно безобидном происхождении, а кровянки пущены из носа, но никак не из артерии или вены. В информационном центре Анне выдали плотный листок с идентифицированными дактилоскопическими оттисками пальцев Сидорова-Рудакова и Ходорова. Само собой, отпечатки убийцы и его жертвы принадлежали одному и тому же человеку. Но все это уже не слишком волновало Ларину. Сейчас ей нужен был Дмитрий. Чтобы не упустить, решила ждать его в самом здании управления, в холле на третьем этаже. Пойдет мимо, непременно увидит. А что Иваненко должен скоро появиться, Анне сообщили в соседнем с его кабинете. Все-таки она сбегала в буфет и перекусила стаканом апельсинового сока и слойкой. А когда возвращалась на этаж, на лестнице ее обогнал сам Иваненко. Он искренне обрадовался ей и не менее искренне огорчился тому, что их рандеву в Самаре опять вышло комом. Максимум через 10 минут ему нужно уйти на разбор. Неважно чего, но не пойти нельзя. Однако, хоть и наспех, о деле они поговорить успели. «Ты не знаешь, видимо, что Джигоева сегодня утром освободили под залог?» То ли адвокат у него силен, то ли... Дмитрий махнул рукой. Короче, Джига на свободе. Теперь насчет Сергиенко. Он не мог маленько приврать твой Ходоров? Нет, нахмурив брови, твердо сказала Анна. Это дневник, а не сочинение на вольную тему. Убеждена, что все правда. Предположим, но мне Сергиенко не по зубам, если уж честно. Скользкий угорь. И за спиной... «Ну да ладно, мой шеф завтра-послезавтра приезжает из Питера, разберемся. А сразу к генералу соваться не хочу. Боюсь все засветить на промежуточных инстанциях».